Налет кончился так же внезапно, как и начался. Вот вроде еще мгновение назад метались по небу злобные твари с крестами на крыльях, поливая улицы и дома тяжелыми струями свинцовой смерти. А потом вдруг исчезли, напоминая о себе только затихающим вдалеке гнусным воем моторов. Несколько минут ничего не происходило, как будто люди сразу не поверили, что все это внезапно пиршество смерти кончилось и на этот раз пронесло. А затем деревня начала потихоньку оживать. Вилора очнулась от того, что молоденький парнишка, санитар, тихонько тряс ее за плечо. — Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант, там это, вас замначлеч требует, срочно. — А? Вилора отпустила голову Лиды, которую прижимала к своей груди, и недоуменно посмотрела на санитара. — Как? Она еще жива? — Товарищ лейтенант, он очень требует, — вновь настойчиво повторил санитар. — Иду. Вилора начала подниматься, но вдруг замерла. — А как же Лида? Как же? Что же ей? — Так вы насчет товарища лейтенанта не беспокойтесь, — правильно расценив ее нерешительность, заговорил санитар. — Мы уже того, собираем всех. Товарища вон врача второго ранга, вон уже отнесли. Товарищ зам начлеч приказал мертвецкую в амшанике на заднем дворе сделать. В конюшнях Вилора объявилась через 3 минуты. Еще в дверях, услышав голос подушного, она почувствовала, что у нее задрожали губы. Ну, хоть кто-то живой, а то все умирает и умирает у нее на глазах. И хотя санитар говорил ей о том, что Кирилл Петрович не только жив, но и вовсю распоряжается, до тех пор, пока она не услышала его голос своими ушами, эта информация оставалась для нее совершенно абстрактной. «Кирилл Петрович! А, Сокольницкая! Бегом сюда, в операционную!» Вилора вбежала внутрь и испуганно остановилась. Кирилл Петрович лежал на столе со снятыми штанами, а рядом хлопотала Сима, операционная сестра. «Кирилл Петрович, что с вами?» «Да видишь, зацепило! Ну, ты не стой столбом, не стой. Быстро готовься к операции. Рана-то пустяковая, но пуля застряла очень неудобно. Надо бы извлечь, а то сейчас поток раненых пойдет. А у нас хирургов-то ты да я, да мы с тобой. А я, если пулю не извлечь, хирург никакой». «Кирилл Петрович, так мне же Ольга Порфирьевна запретила в операционную». «Кончились те запреты, Вилора», — вздохнул подушный. Первый день Вилора запомнила только урывками. Раненые начали поступать, еще когда она возилась с Кириллом Петровичем. Вернее, несколько человек было и раньше, но то были и свои, из санбата или арт-дивизиона. А потом пошли подводы из полков. Еще 2 или 3 раза были налеты, но Вилора пряталась в погребе всего однажды. Во время остальных она не могла прерывать операцию. Потом налеты прекратились. Похоже, настоящей целью авиации все-таки был арт-дивизион. И как только артиллеристы покинули деревню, самолеты немцев потеряли к ней интерес. Когда Вилора очередной раз сделала последний стежок и, разогнувшись, хрипло бросила «следующий», кто-то положил руку ей на плечо. Вилора обернулась. Это был подушный. «Все, Сокольницкая, все, девочка моя, пока конец. Иди-ка ты, перекуси, а то еле на ногах держишься. Баба Устинья там славного борщеца наварила. Все уже поели, только для тебя чугунок в печи держит». Баба Устинья верховодила среди местных кухарок. «А раненые?» «Всех, кому требовалась немедленная операция, мы с тобой обиходили, остальные завтра». Выйдя из операционной, Вилора стянула маску, перчатки и рухнула на топчан в процедурной. Все тело ломило, в висках стучало, голова была как в тумане. Она сидела так, пока ее не окликнули. «Вилора!» Девушка подняла голову, прямо перед ней стояла Сима с дымящейся миской и ломтем хлеба с салом. «Вот, поешь!» Вилора кивнула и попыталась благодарно улыбнуться. Вышло не очень. Она потерла виски. «Голова болит?» — спросила Сима. «Что-то в висках стучит». Сестра качнула головой. «Это не в висках, это канонада». «Наши?» Сима отрицательно кивнула. Вилора носом втянула порог, поднимающийся от миски, и тут на нее накатил дикий голод, аж в животе засвербело. Она торопливо сцапала миску, пересела к столу и, размешав плавающую в самой середке лепешку сметаны, торопливо зачерпнула ложкой, одновременно впиваясь зубами в здоровенный, в два пальца толщиной бутерброд из черного домашнего хлеба с толстым ломтем сала. Наевшись, Вилора тщательно вымыла руки, умылась и, стянув халат, боже мой, она ела прямо в халате. Да профессор Таунберг, преподаватель по специальности, за такое бы точно убил. Вышла на улицу. Уже стемнело, двор был заполнен людьми, большая часть которых щеголяла белеющими в темноте повязками. И несмотря на то, что большинство из них были молодыми парнями, которые еще вчера точно начали бы перешучиваться и заигрывать с Вилорой, сейчас никто не обратил на нее внимания. Одни сидели кружком, другие в одиночку, молча курили или тихо переговаривались. Вилора прислушалась. Канонада громыхала не только впереди, но и где-то южнее, и даже немного восточнее, чуть ли не у Кобрина. — Как там? — тихо спросила она раненого, молча сидящего на поленнице у стены с горящей папиросой, про которую он вроде как забыл. Во всяком случае, за ту минуту, что Вилора стояла рядом с ним, он не сделал ни одной затяжки. — Говорят, немецкие танки уже на окраинах Кобрина. — А как наши? — раненый пожал плечами. — Не знаю. Минск бомбили и Киев. А еще в 12 Молотов выступал с заявлением. Вероломно, дескать, напали. Солдат зло скрипнул зубами. Вероломно. А куда вы, мать вашу, смотрели-то? На что вы годны-то, если немец вас так объегорил? Чего в начальники-то лезли, а теперь из-за вас людям смерть принимать? А ну, отставить паникерские разговоры! Раздался откуда-то звонкий голос. Вилора обернулась. К ним подходил высокий офицер со знаками различия старшего политрука на петлицах. Его левая рука была подвешена на косынке из бинтов, обернутой вокруг шеи. — Кто это тут панику разводит? — строго продолжил он. — Как фамилия? Из какого подразделения? — А нету более моего подразделения. Полегли все. Весь второй огневой взвод. Один я остался. Да и то ненадолго, с такими-то начальничками. Зло грызнулся раненый, выбросил недокуренную папиросу, поднялся с поленницы и двинулся в сторону Риги, где были оборудованы палаты для самых тяжелых, вчера еще пустовавшие. Старший политрук проводил его сердитым взглядом, но остановить не решился. Вместо этого развернулся к Вилоре. — А вам, товарищ лейтенант, следует такие разговоры жестко пресекать. Не то я немедленно доложу в особый отдел, что у вас в медсанбате культивируются панические настроения. Вилора чего-то подумала, что этот старший политрук не из кадровых. Очень уж резануло слух, не слишком привычное в лексиконе военных словечко «культивируются». И как-то отстраненно задумалась, кем он был в той прошлой гражданской жизни, учителем или инструктором райкома. — Вам понятно? — Белора вздрогнула. Так точно, товарищ старший политрук. Да что ж ты к человеку пристал, злый день? Послышался из-за ее спины голос санитарки бабы Нины. Не видишь? Девонька еле живая. 16 часов у операционного стола отстояла. Эвон, твою руку, кто, думаешь, зашивал? А ты ей тут политинформации за место отдыха устроил. Старший политрук недоуменно уставился на санитарку. Так это что, она хирург? Она, закивала головой баба Нина. А, давай-ка, девонька, ложись, я тебе в процедурной постелила. Баба Нина, да я лучше у себя. У тебя негде, девонька. В вашу с Лидой покойницу и царствие небесное избу бомба попала. Бурелом один до угли остались. Виллора несколько мгновений переваривала новую потерю. Затем выбросила ее из головы и покорно двинулась в сторону процедурной, едва не вывихнув челюсти в отчаянном зевке. После сытного ужина и нескольких глотков свежего воздуха, после душной, провонявшей дезинфекцией операционной, неудержимо потянула в сон.